Император, не останавливаясь, прошествовал к месту, которое условно считалось главным. Его место, место судьи и того, кто всю эту паучиную сходку может на место поставить. Дело вовсе не в уважении или титулах. Дело в том, что лишь император обладает способностью обнулять артефакты. В его присутствии они просто не работают. Вообще. Почему? Неизвестно. Никто ответить на этот вопрос не может. Одно лишь точно наверняка. Тот, кто дал старейшинам артефакты, специально такую лазейку оставил. Семью, в которой по наследству передается эта особенность. Николай Александрович в гробовой тишине занял свободное кресло и хмуро уставился на старейшин. Сидят, пыжатся. Алиса Евгеньевна с прямой спиной, будто шест проглотила. Красивая женщина, конечно, даже годы ее не берут. Опять вместо своего супруга явилась. Интересно, тот хоть жив еще, а то может прикопала его по-тихому. Надо пригласить главу дома Розы на аудиенцию, проверить, не угробила ли его супруга. Дом воздуха и дом кинжалов. Суровые мужики, оба во главе кланов стоят лет по 20, у этих все четко, сами порядок любят и свои семьи в строгости держат, тем более у дома кинжалов, военное ремесло на уровне профессионалов высочайшего класса, там муштра едва ли не с пеленок начинается, дом земли, у того одна проблема, девки, свои, родные, дочерей настругал, а сына до сих пор нет, скоро жена от него с криком убежит. Сколько можно рожать-то? Дом воды. Николай Александрович с трудом сдержал недовольную гримасу, которая каждый раз при виде этого малолетнего идиота норовила проявиться на его императором лице. Нельзя. Он не имеет права показывать свое настоящее отношение. Все равны для правителя. Так должно быть. Но Марка хочется придушить собственными руками. Отец с бусурью был, а сынок вообще, кстати, чего это у молодого старейшины вид помятый. Синяк под глазом. Замазать? Конечно, пытался, но все равно заметно. Дом радуги. Никита Витальевич Черкесов. Пухлый, небольшого роста, с мягким взглядом. С виду глянешь, добрейший души человек, а на самом деле, сволочь редкая. Впрочем, все они сволочи, эти старейшины. Император оторвался от толстяка и посмотрел на Розенкранца, который сидел напротив главы дома Черной Луны. При этом оба они прожигали друг друга такими гневными взглядами, что воздух между ними почти искрился. Видимо, прямо перед приходом императора, сцепились все же. Хотя, Николай Александрович по второму кругу обвел взглядом старейшин. Все они какие-то напряженные. Лаялись, похоже. Но когда император неподалеку, на большее не решатся. Знают, если переступит грань, он их наказать может. Например, заблокировать артефакт на пару лет. Господа, рад всех приветствовать. Николай Александрович кивнул старейшинам. «Давайте не будем тратить время и перейдем к теме нашего сегодняшнего совета. Вы просили собрать его внепланово. Что за срочность?» «Срочность, да это просто возмутительная необходимость. Глава дома Черной Луны потерял разум, видимо. С ума сошел, как и его отец», — взвился на месте Никита Витальевич. «А вот папу попрошу не трогать», — меланхолично произнес Матвей. «За папу я могу еще пару ночей вам веселье устроить. Желающие есть, ты, дружище, погоди угрозами раскидываться». Старейшина дома кинжала спокойно поднял взгляд и уставился на коллегу. «Объяснишь, может, что это за неслыханный аттракцион приключился? Я всю ночь проснуться не мог. Меня стая волков по лесу гоняла, потом сына моего на части рвала, затем мои кишки друг другу кидали. И что интересно, человеческим голосом требовали признаться, не у меня ли в гостях бастард, а супруга, та наоборот, заснуть не могла, только глаза закроет, а как ней матушка покойная руки тянет, за волосы хватает да башкой в гнилое болото сует, и вопрос все тот же, где, говорит матушка, бастард, а теща моя, чтоб ей три раза в гробу перевернуться, не сильно к чужим незаконным отпрыскам интерес при жизни имела, с хрена ли после смерти ему проснуться, еще раз спрашиваю, что за гнида похитил моего». Матвей Иванович еле заметно споткнулся на этом слове, чуть не сказав «ублюдка», но тут же выправился. «Сына моего, внебрачного, кто из вас украл пацана из школы?» Видимо, вот об этом старейшины и скандалили до прихода императора. Николай Александрович вздохнул, стараясь, чтоб его вздоха никто не заметил. «Блажь какая-то новая, теперь бастарда им подавай. Слушайте, я, конечно, дико извиняюсь, но пацан твой, Матвей, в некотором роде, идиот», — высказался глава дома земли. По мнению императора, этот тучный мужчина с кудрявыми, похожими на темную медь, волосами, из всех старейшин был самым приятным. Не с точки зрения внешности, конечно, чисто по-человечески. Может, дело в том, что вокруг Павла Алексеевича баб полно. Жена, дочери. Наверное, они на него так благотворно влияют. А вот это вообще никого не колышет. Матвей оставался по-прежнему невозмутим. Однако император прекрасно видел, как внутри главы дома Черной Луны клокочет ярость. «Пацан мой, ясно, и никто не смеет его своими погаными руками трогать». «Погаными», тут же взвился старейшина дома Радуги. Вся его добродушная благость в момент слетела с пухлого лица. «Ты не путай хер с трамвайной ручкой, Матвей, не забывай, с кем говоришь, не со своими халдеями. И мне вообще интересно, давно ли у тебя любовь к ублюдку проснулась, и откуда она вообще? Мы, может, чего-то не знаем об этом мальчике. Тут вопрос, как раз, к тебе. Ты знаешь, если бастард имеет ценность, хотя я даже представить не могу, какую, ты обязан сообщить об этом совету. Ценности никакой. Мать, я его любил безумно», — выдал Матвей Иванович с откровенной ухмылкой на лице. «Так любил, что сил нет. Вот пацан, воспоминания о ней. Гляну на него и сердце кровью обливается. Да он издевается», — расхохотался в голос старейшина дома Кинжалов. «Вы посмотрите, он сидит и эту ерунду нам впаривает». Император мысленно начал считать, до 5, до 10, до 100, лишь бы не сорваться, нужно набраться терпения. Николай Александрович поднял руку, собираясь ударить кулаком по столу, потому что главы домов начали просто орать друг на друга, как базарные бабы, но не успел. У Матвея Ивановича зазвонил телефон, и он тут же, в одну секунду ответил на звонок. «Нет, вы видели?» – возмутился глава дома Радуги. «Ничего, что телефоны должны отключаться на время совета». «Тесс», – шикнул на него раздраженный Матвей Иванович. Даже рукой махнул, мол, заткнись. Попутно он прижимал мобильный к уху, с очень внимательным лицом слушая, о чем ему говорят. «Что значит Тесс?» Он совсем уже обнаглел. Никита Витальевич обвел взглядом остальных членов совета в поисках поддержки. «Все вопросы решен», — заявил вдруг Матвей Иванович, убирая телефон. «Мальчик вернулся в школу. Сам. Вот теперь-то я точно узнаю, кто из вас». Он встал на ноги, нахмурился и посмотрел на каждого старейшину по очереди. Честно говоря, император был рад, что все так быстро завершилось. Сейчас они еще немного поприпираются и разойдутся. Есть даже надежда, что очередной совет не испортит настроение окончательно. Вот только один нюанс Николая Александровича покоробил, зацепился за краешек сознания. Старейшины ругались, спорили, доказывали что-то. Все, кроме Алисы Евгеньевны, Розенкранца и дурака Марка, и это показалось императору очень, очень странным. Глава 4. Круг моих друзей становится шире. «Ты издеваешься?» – спокойно поинтересовался господин Левин. Только спокойствие его было какое-то неспокойное, наподобие того, что обычно предвосхищает нервный срыв. «Он издевается», – констатировал наставник Леонид, и в его фразе вопросительных интонаций не имелось. Он, в отличие от директора, в психоз не скатывался, однако, очевидно, придерживался определенного мнения. «Сдится мне», – наставник искренне считал, что лучше бы бастард дома Черной Луны оставался идиотом. Так от него, то есть от меня, было меньше проблем. А я, как бы, не издевался. Я был совершенно серьезен. Даже, пожалуй, излишне серьезен. И совершенно не понимал, чего они столь бурно реагируют. Ну, да, вернулся не один. Что ж теперь, если так вышло? Этот директор школы ткнул пальцем в стоявшего рядом Бориса. Борис хрюкнул и демонстративно отвернулся. Ему явно не понравилось обращение господина Левина. «Ты посмотри, какой у меня чувствительный мертвяк. Прямо тонкая душевная организация у него. Этот ладно», — выдохнул директор. «Я согласен, официально признанный советом бастард имеет право на слугу. Но вот это недоразумение. Оно откуда?» Михаил Сергеевич перевел взгляд на мальчишку, который осторожно выглядывал из-за Борькиной спины. «Это, Влад», — сообщил я с невозмутимым лицом, хотя эмоции директора вполне даже понимал, просто не показывал вида. «Ну, да, история странная, а в глазах руководителя школы, наверное, даже возмутительная. Сначала украли меня вместе с Борькой, вернее, Борьку, конечно, не крали, он сам навязался, но это нюансы. Потом, спустя сутки, я вернулся, грязный, зачуханный, и привел еще одного ребенка, словно блудливая домашняя кошка, которая каждый раз с прогулки тащит в дом чужих котят. Замечательно, я очень рад», — директор кивнул. «Хотя, брешет, конечно, По его лицу вполне понятно, ни капли он не рад. Пытается просто удивить сарказмом. Вот только мне здесь зачем это недоразумение? Ладно, если честно, насчет недоразумения я тоже с Михаилом Сергеевичем согласен. Пацан выглядел немного, как бы это сказать, непривычно. Я не специально, так вышло. Ну, не бросать же его в лесу. Пришлось вспомнить, что мне, на секундочку, 6 лет, а, значит, имеются все эти детские инструменты влияния на взрослых. Поэтому после своей фразы я сделал максимально несчастное лицо и посмотрел умоляющим взглядом на обоих мужчин, и на директора, и на Леонида. По поводу наставника, кстати, тоже любопытно. Он либо начал питать ко мне душевную слабость, либо это просто стечение обстоятельств. Где бы я ни появлялся, тут же следом возникает Леонид. Вот и сейчас, когда наша троица нарисовалась возле ворот, ведущих на территорию школы, ко мне чуть ли не бегом бросился молодой парень в черной форме, такой же, как у Леонида. Видимо, еще один наставник. Я же этих наставников прежде и не видел никого. «Роберт, ты откуда? Ты живой?» Парень подбежал, наклонился, схватил меня за плечи и уставился в мою же физиономию с радостным видом. Борька вроде чего-то там рыкнул сзади, но, наверное, не заметил угрозы в этом человеке. «Вся школа на ушах, со вчерашнего дня тебя ищем. Где ты был? Чего меня искать?» «Сам пришел», — ответил я ему, но посвящать в подробности, конечно, не торопился. Я вообще не был уверен, что эти подробности кому-то кроме смерти надо знать. Уже на подходе к школе решил, скажу, будто опять ничего не сумел рассмотреть, расслышать и разузнать. «Украли?» «Да, какие-то люди». «Как именно украли?» «Вот с этим вообще не стоит торопиться, пока не поговорю с Валькирией. Не знаю, какую версию она преподнесла, потому что могла реально рассказать какую угодно. И это какое угодно вполне может выглядеть максимально не похоже на правду. Я знаю смерть. У нее в голове настоящий лабиринт, в котором, если попытаешься его разгадать, заблудишься, не найдешь выход и сдохнешь от голода. Ситуацию с нападением дома воды она могла повернуть себе на благо. Понятия не имею, как именно, но при этом, уверен, госпожа даже малейшие нюансы использует в своих интересах. Так что, для начала надо поговорить с ней. Именно по этой причине я хотел быстренько проскользнуть в библиотеку и разыскать смерть, чтоб успеть до встречи с директором состряпать одинаковую версию. А то я одно начну говорить, а она вообще, к примеру, другое еще вчера рассказала. Но, не всегда наши планы совпадают с реальностью. Молодой парень, который действительно оказался наставником по плаванию и бегу, сразу потащил меня в кабинет директора. Плавание и бег. На кой ляд это наследником? Звали парня Евгением. Наставник Евгений. Вот так, если правильно. Причем, не успели мы переступить порог кабинета, как тут же нарисовался Леонид, родив в моей душе подозрение, что он в судьбе бастарда заинтересован чуть больше, чем должен. А вот пловца и бегуна быстренько отправили во свояси. Видимо, не дорос еще до таких серьезных моментов. Момент и правда был серьезный, особенно с точки зрения господина Левина. Его, мне кажется, волновало не столько, где я был, сколько, что за пацана с собой притащил. Есть ощущение, директор не сильно обрадовался данному факту. И это еще к нашей компании не присоединилась смерть. Ей формат моего возвращения не понравится еще больше. Потому как до похищения у меня был только Борис, а теперь есть Владик. Госпожа ревнивая дама, точно психанит. Владик. С ним, конечно, история вышла вообще, хрен разберешься. Сначала все было неплохо. Борька, усадив меня на плечи, рванул к калитке. Он действительно отлично знал, где она находится. Подозреваю, просто предварительно провел разведывательные действия. И на нас действительно никто не обращал внимания, как и планировалось. Прежний старейшина разошился не на шутку. Судя по крикам, воплям и пальбе, которая доносилась со стороны центральной части усадьбы, веселье там только набирало обороты. Остроты и экспрессии добавлял тот факт, что гонял своих бывших подчиненных покойник. Поэтому даже те, до кого он не добрался, разбежались, как крысы по норам, лишь бы только спрятаться и не иметь возможности лицезреть бывшего хозяина. Однако, едва мы с Борисом нырнули в калитку и отошли от усадьбы на некоторое расстояние, я вдруг понял, за нами кто-то топает следом. Как понял? Да вот так, этот дурачок даже не скрывался. Пер по лесу с треском палок под ногами и ойканьем, когда ему по лицу били ветки. Мы-то с Борькой быстро двигались. Вернее, Борька, конечно, быстро двигался, я по-прежнему сидел у него на плечах. Соответственно, тому, кто бежал следом, приходилось держать определенный ритм. «Стоять!» – велел я Борису, а когда он послушно замер, принялся крутить головой, дабы рассмотреть, кого там несет. В этот момент прямо на нас выскочил пацан. Ну, может, лет 7-8. Дурацкие дети. Толком не разберешь, что с возрастом. Хотя, в принципе, это и не особо важно. Ребенок, да и все. Ой, среагировал мальчишка, с разбегу врезавшись в Бориса. Он замер на месте, затем поднял голову вверх, дабы рассмотреть меня. «Ты кто такой?» – спросил я его, потому что подобного явления точно не ожидал. «Нет, ну погоня там, куда ни шло». Хотя я был уверен, если догоняли меня целенаправленно, то это единичный случай. Скорее даже какой-нибудь особо впечатлительный житель усадьбы просто слишком сильно хотел убежать от восставшего из склепа старейшины. Но уж точно не ребенок. «Ты откуда приперся?» «Ты из усадьбы Марка?» «Ага». Пацан кивнул. «Я Влад. Владислав. Мне стало очень интересно. Прежде никогда из дома не выходил. Все время под замком держали. А тут вдруг началось настоящее светопреставление. Я подумал, это шанс. Шанс на что, наивное дитя?» Поинтересовался я с высоты Борькиного роста. «Эх, ну-к, спусти меня вниз». Последнее распоряжение, конечно, касалось слуги. «Очень неудобно общаться с тем, кто мелкий, если ты находишься гораздо выше него». Борис послушно опустился на одно колено, и я слез с его шеи. Присел, положил ладонь на землю. «Уже понятно, и сомнений в этом нет никаких, я реально имею внутри себя огромный запас силы, так что можно ею по чуть-чуть пользоваться не только для всяких некроманских примочек, а послушать, гонится за нами или нет, это очень слабенькая фишка, там и силы-то надо с Гулькин нос». Земля гудела, но очень далеко и приглушенно, это ее просто нервировал бегающий покойник. Земля не любит, когда то, что должно в ней лежать, лезет на поверхность. «Так на что шанс?» — снова спросил я мальчишку, только теперь уже стоя прямо перед ними и с интересом рассматривая его физиономию. «Как на что?» — пацан улыбнулся открытой, искренней улыбкой, а потом счастливым тоном сообщил. «Посмотреть, что находится за пределами дома, мир увидеть, с людьми познакомиться, встретить настоящие приключения». Мы с Борькой переглянулись молча, а потом натурально расхохотались. Если говорить более точно, я расхохотался. Борис просто издавал абсолютно дурацкие звуки, чисто теоретически напоминающие смех, но это не точно. Они, звуки, сильно походили на то, что Борьке стало плохо и он задыхается, а потому нервно хватает воздух ртом. Однако, в силу того, что слуга у меня и так мертвый, склоняюсь больше в сторону смеха. «Приключения, люди, мир?» – спросил я мальчишку, когда приступ веселья прекратился. «Ты откуда вообще?» «Парень, нет, я понимаю, может, тебя растили в тепличных условиях, однако, поверь, люди, хер на блюде, мир, сплошное дерьмо, в котором каждый норовит тебе подгадить, а приключения, ну, приключения есть, ладно, правда, в большинстве своем они для маленьких мальчиков, решивших самостоятельно отправиться в путь, заканчиваются плохо, ты тоже маленький», — резонно возразил Влад, «но идешь туда», — он махнул рукой в неизвестном направлении, видимо, намекая на суровую действительность. «А я не один. Со мной вон, Борька. Он защищает и охраняет. Иногда служит транспортом». Нашелся я, что ответить, потому как претензия пацана была вполне логична. Ему втираю вещи, которые обычно говорят взрослые, но сам-то выгляжу даже младше Владика. «Возьмите меня с собой», — выдал он вдруг. «Нет». Я замотал головой, а потом вообще велел Борьке усадить меня обратно на плечи. Этого еще не хватало. Детей я с собой не таскал. Да и потом, куда я дену этого Владика? Мне нужно в школу. Даже если проводить мальчишку до ближайшего города, он как останется один, 100% пропадет. Тем более видок у него такой. Пацан однозначно не испорчен, чист в помыслах, невинен душой и, что еще хуже, очень добрый. Тут я точно не ошибаюсь. Некроманское черное нутро чувствует свет, который маленькими искорками кружит внутри этого ребенка. Он абсолютно не готов для самостоятельной встречи с внешним миром. Честное слово, вообще не понимаю, откуда подобное существо взялось в усадьбе дома воды, где псих на психе сидит и психом погоняет. Может, какой-нибудь родственник старейшины, точно не прислуга. Шмотки у Владика приличные, дорогие. Он явно не из простых членов клана, все-таки ближе к верхушке дома. Удивительно просто, Как мог в этом вертепе, полном абсурда и безумия, жить столь хороший мальчишка? «Роберт, ну, пожалуйста!» — крикнул он нам с Борькой в спину, когда мы уже собрались рвануть через лес к школе. Кстати, удивительное дело, но Борис реально отлично ориентировался на местности. Когда я спросил, знает ли он, в какую сторону идти, слуга радостно замычал, то есть знает. «Стоять!» — снова скомандовал я Борису. «Разворот!» — Борька послушно крутанулся на месте. «Я не говорил тебе свое имя!» — хмуро сообщил я пацану, глядя на него сверху вниз. «Да, но мне оно известно!» — Влад пожал плечами, будто речь шла о чем-то крайне обычном. «Однако я, к примеру, подобные ситуации вообще не считаю обычными. Какого хрена? Откуда этот пацан знает мое имя?» Я прищурился, рассматривая его более пристально, и только в этот момент обратил внимание на выдающуюся внешность мальчишки, в том плане, что он выглядел прямо идеально. Синие-пресиние глаза, очень приятные, симпатичные, даже, пожалуй, красивое личико, волосы, золотые, не в смысле, конечно, что сделаны из золота. Уж такую странность я бы сразу заметил. Просто их цвет. Они буквально переливались на солнце и немного светились. Потрясающе. Это не ребенок. Это просто воплощение идеала. Осторожно, стараясь не напугать пацана, вдруг он не только внешне особенный, потянулся к нему силой. Еле заметно, без фанатизма. К тому же, я еще не знаю, насколько велик запас силы во мне. Надо все-таки экономить. А то я прямо как карточный игрок и транжира. Швыряю ее направо, налево. «Ты, кем приходишься дому воды?» — спросил я пацана через минуту. Задумчиво спросил, пытаясь сообразить, кто же он все-таки есть. Просто, когда тоненький ручеек силы коснулся Владика, я ощутил очень странные, но очень приятные эмоции. Так бывает, когда ты ложишься на травку, задираешь лицо к солнышку, закрываешь глаза и лежишь, наслаждаясь его теплом. В этом ребенке я не чувствовал магии или силы. Впрочем, это не удивительно. Нас тут со смертью всего двое, кто имеет в себе магию. Но при этом, я ощущал пацана как дурацкое, очень приятное солнышко. Приятное даже не для меня, этого еще не хватало. Приятное для моей силы. Говорю же, давно живу в усадьбе. Я, дальний родственник старейшины, ответил мальчишка с улыбкой. Со своей бесичьей, доброй и открытой улыбкой. Меня не выпускали совсем, а мне всегда было интересно, что там, за стенами дома. Прошу, возьмите меня с собой. К тому же, если сейчас вернусь, Марк накажет. Сильно. Ладно, это понятно. А имя мое откуда знаешь? Снова спросил я. Старейшина с тенью говорили. Я когда увидел, как вы через задний двор к калитке бежите, так и подумал, ты, тот самый бастард. Ясно. Я задумчиво пялился на пацана, прикидывая, как лучше поступить. Единственная версия, которая имелась у меня на его счет, Влад тоже бастард, потому его и прятали. А вот это ощущение теплоты, ну, тьма его знает. Наверное, он действительно удивительно хороший человек. Сейчас еще маленький, конечно, но когда вырастет, точно станет этаким нравственным эталоном. Возвращать его обратно к психопату Марку жалко. В принципе, в будущем деле мне понадобятся хорошие люди, даже если они пока еще дети. «Идем», — решил я, наконец, «только двигаться будем быстро». «Понял, отстанешь, не моя забота. И сейчас мы отправимся в кадетскую школу. Мне так надо, а потом уж решим, что с тобой делать». В общем-то, да, поступок, может, был не сильно разумный с моей стороны, особенно, учитывая, как сейчас пялится на Влада господин Левин и наставник Леонид, хотя на него-то они смотрят с удивлением, а вот на меня, понимаете, схватили, украли, загрузили в машину, довезли до какой-то харчевни, перебил мой рассказ наставник. В его голосе даже не очень сильно звучал сарказм, но он там точно был. Вот видите, я расплылся в улыбке, видите, какой вы умный человек, да, до харчевни, потом оставили в машине, связанным и ушли за едой. Какое интересное совпадение. С невозмутимым лицом снова вмешался Леонид. Тебя все время похищают голодные люди. Пойма напасть какая-то. Одна и та же ошибка с их стороны. Харчевня. Так, и, что дальше? Ага, вот, они ушли. А потом появился Владик. Погоди, давай угадаю. Он тебя спас. Вытащил из машины и вы вместе сбежали. Наставник уже глумился, не стесняясь. Точно, я в знак солидарности поддерживал точно такой же тон в нашем диалоге. Похитителей было двое, но их лиц не видел. Мне на голову надели мешок, а Влад, он смог открыть машину и выпустить меня. Ну, надо же, какой талантливый ребенок, высказался, наконец, директор. Тут даже он не выдержал. У меня вопрос. Пока мальчик тебя спасал, что делал этот? Господин Левин опять совершенно неуважительно ткнул пальцем в Бориса. А его мы встретили, когда уже бежали обратно в школу. Боря очень спешил, чтоб выручить меня, но Влад оказался быстрее, заявил я, искренне пялись Михаилу Сергеевичу в глаза. Все это, конечно, здорово. Директор кивнул. Оба мы прекрасно понимаем, что несешь ты абсолютный бред. Однако, завтра в школу приедет твой отец. Пусть он разбирается с этой историей. И уже после вашего разговора, ты примешь присягу. Не хочу даже голову забивать прозвучавшей сейчас ложью. Вот только бастард имеет право лишь на одного слугу. У тебя он уже есть. В школу ученики со стороны не принимаются. Служек у нас полно. Тоже не требуется. А ты с каждым похищением тащишь сюда нового спасителя. Этак мы их скоро отдельной кучкой будем собирать. Я не могу оставить мальчика здесь. Мне нечего ему предложить. Вам, да, согласился я. Но вот госпоже библиотекарю очень даже требуется слуга. Да, я обернулся и посмотрел на вход. Звук открывшейся двери услышал еще 5 минут назад. Да, он был тихим, но не для меня. Конечно же, на пороге замерла смерть, которая просто не стала активно вторгаться в нашу беседу. Она молча слушала разговор, не выдавая своего присутствия. «Вам ведь нужен слуга, вы сами говорили, госпожа библиотекарь», — повторил я, пялись валькирии прямо в глаза. «Да, нужен», — ответила смерть, задумчиво ответила, не сразу. И при этом, что интересно, она тоже пялилась, только не на меня, а на мальчика по имени Владик. Глава 5. Я начинаю свое обучение и пытаюсь найти ответы. Я не знаю этого мальчишку. Прекрати, Роберт. Впервые его вижу вообще. Заладил одно и то же. Смерть, которая шла чуть впереди, остановилась и, прищурившись, развернулась ко мне лицом. Она выглядела раздраженной. Похоже, мои расспросы все-таки довели ее до белого каления. Ну, я старался. Когда она злится, то может в горячих сказать лишнего, лишнего с ее точки зрения. Я заметил, как ты на него смотрела, госпожа, очень не похоже, будто тебе он не знаком. Я тоже остановился, потому что валькирия теперь перегораживала узкую тропинку, по которой мы с ней двигались. Слева были кусты, справа – деревья. Не обойти ее, не сдвинуть, да и как-то не неприлично, наверное, игнорировать злость своей госпожи. Тем более, причиной злости был конкретно я. После того, как директор, наставник и смерть общим, коллегиальным решением определили все же Влада на роль слуги, я с настойчивостью землеройки решил выяснить, что может связывать высшую, одну из создателей веера, с каким-то, пусть даже очень замечательным, очень прекрасным, но все же человеческим ребенком. И, да, мне это очень интересно, какого дьявола валькирия смотрела на мальчишку, будто не ожидала его увидеть, а еще, имелось ощущение, будто тот факт, что она его все-таки увидела, сильно смерть напряг. Вот сейчас, к примеру, когда мы стояли на тропинке, даже ночная темнота, рассеиваемая лишь звездами и лунным светом, не могла скрыть раздражение госпожи. А чего бы ей раздражаться на ровном месте? Ну, заладил ученик, как дурачок, одно и то же, так и что. Однако смерть злилась. Она явно вообще не хотела говорить на тему мальчишки. Что за наглость? Валькирия всплеснула руками. «Мой собственный ученик требует отчета. Роберт, я, наверное, слишком тебя избаловала. Ты совсем потерял связь с реальностью. Перестал понимать, с кем и о чем разговариваешь. А вот мне кажется, это нормальный вопрос. Ты отреагировала на пацана так, будто знаешь его. По большому счету, я мог бы и не упираться с этой темой. Однако она, тема, стала принципиальным моментом. И дело уже не во Владике. Дело в том, что смерть мне врет. Я мог бы поклясться в этом на собственной крови. Для некроманта, между прочим, самая сильная клятва, а для вранья нет причины. Если только, конечно, мальчишка не касается каким-то образом моей персоны или того, что мне предстоит сделать. Потому что в любом другом случае валькирия не стала бы так нагло и так беспардонно врать. К тому же, ее очевидно раздражала моя настойчивость, как и мои вопросы. Она точно не хочет говорить правду. Подозрительно, конечно, а в случае со смертью подозрительно вдвойне. Роберт, мы тратим время на какую-то ерунду, а у нас его не так уж много. Ночь, знаешь ли, не бесконечная. Валькирия развернулась и снова пошла вперед. Бла-бла-бла. Тихо передразнил я госпожу, глядя ей в спину. «Я все слышу», — бросила она через плечо на ходу. «И все вижу». Быстро взял ноги в руки и бегом за мной. До кладбища еще минут 10 ходу, а у меня большие планы. «Конечно, иду, госпожа», — ответил я громко, сменив тон на более почтительный, а затем рванул вслед за ней. «Кстати, да, мы шли на кладбище, ночью, наконец, хоть что-то приятное. Я всегда любил кладбищенскую тишину, молчаливых покойников и мрачную атмосферность погостов. Все это во много раз лучше, чем суетливые людишки с их бесконечными страстями. Хотя о том, что мы заменим ночной сон на столь замечательное обучение, мне никто не говорил до последнего. Впрочем, если вспоминать сегодняшний день, более точно сказать, со мной вообще никто не говорил и даже всячески избегал. В данном случае речь, конечно, о Валькирии. Как только мы вышли из директорского кабинета, она, изобразив на лице заботу, сообщила в воздух, вообще не глядя на меня: «Роберт, сейчас идите в комнату, приведите себя в порядок, потом вступайте в столовую, вас покормят, помойтесь». «Ну, ты понял, я найду тебя позже». Валькирия резко, что было еще подозрительнее, чем ее нежелание смотреть мне в лицо, крутанулась на месте и собралась умчаться в неизвестном направлении. Поведение госпожи выглядело для меня настолько непривычным, что я оторопел и даже не успел сказать ни слова в ответ на ее распоряжение. Но зато свое ценное мнение обозначил наставник Леонид, который шел следом за нами. «Я что-то не понял, госпожа библиотекарь, а как же слуга? Вы ведь его только что себе приобрели, а я так, знаете ли, проявляю заботу о персонале. Мальчику надо отойти от произошедшего», — невозмутимо заявила смерть, а потом добавила: «обоим мальчикам». Затем посмотрела на Бориса, поморщилась и больше ничего говорить не стала. Наверное, решила, что на роль третьего мальчика он не тянет. «Позавидуешь вам, у вас теперь и личный помощник, и слуга», — не унимался наставник Леонид. «Вот и завидуйте». Молча, резко обрубила его Валькирия и все-таки сорвалась с места, оставив нас в мужской компании. Правда, Леонид сразу ушел. Наверное, в нас он не увидел достойные объекты для оттачивания своего чувства юмора. До конца дня я больше госпожу не видел, хотя очень пытался. Даже заходил несколько раз в библиотеку, как сквозь землю провалилась. Появилась она сама, уже перед сном. Мы как раз расстилали постель на второй кровати, предназначавшейся для Владика. Теперь у меня из-за моей же глупости было целых два соседа по комнате, что сильно не радовало. Ладно, Борька хоть молчит большую часть времени, а вот пацан сыпал вопросами без перерыва. Ему было интересно все, вообще все, что попадалось на глаза. Кровать притащил Ванька с еще одним парнем из служек. Иван, кстати, пытался со мной снова поговорить о наследниках и о той просьбе, которую он уже озвучивал, насчет помощи. Однако мне было совсем не до него. Я пообещал ему непременно разобраться, но чуть позже. «Роберт, идем», — заявила смерть с порога, с громким стуком распахнув дверь. При этом вид у нее был вполне себе обычный, будто ничего не произошло. «А ты усидься, вон, мальчика укладывай спать». Последнее распоряжение относилось к Борису. Он, конечно же, сначала собрался отправиться с нами. Борька повернул голову ко мне, ожидая моего решения. «Да, оставайся здесь», — распорядился я. На ночь глядя ради бесполезной прогулки Валькирия не стала бы меня дергать. Поэтому я сразу понял, будет что-то интересное. А значит, свидетели нам не нужны, даже не живые. Как гласит одна старая поговорка, молчать умеют только мертвые, и то, если рядом нет некроманта. А с Борисом, несмотря на его очевидную преданность, не до конца все понятно. Так что, пусть посидит в бараке. В конце концов, если меня снова соберутся украсть, уж как-нибудь сам разберусь. «Сейчас доедем до ближайшего села и пойдем на кладбище», — сообщила госпожа, как только дверь в барак закрылась за моей спиной, и мы двинулись в сторону главных ворот. Я, честно говоря, удивился. «Доедем? На чем? Что-то не лошадей, ничего-то подходящего рядом не наблюдалось». Однако мы действительно доехали, потому что, как оказалось, у смерти имелся автомобиль, и она умела им управлять. «Нормально, говорю же, пока я в идиотстве по ее вине пребывал, Валькирия неплохо в этом мире устроилась». Естественно, всю дорогу я доставал ее вопросами про Влада, требовал пояснений столь странной реакции. Смерть упиралась и говорила, что мне показалось. «Сейчас, к Когда мы уже оставили машину у дороги и топали к кладбищу через лесок, она, видимо, от моей настойчивости начала впадать в бешенство. В итоге я заткнулся, решил выдержать паузу, а потом снова вернуться к разговору о мальчишке. Тем более в данную минуту было гораздо интереснее посмотреть, что госпожа приготовила. У меня возникла одна идея. Собственно говоря, из-за твоего Бориса, ты ведь как-то создал его. Причем, создал без моей помощи, без моего разрешения и без моей силы. Валькирия оглянулась через плечо, полоснув по мне недовольным взглядом. Ну, да, смерть не терпит посягательства на свое имущество, на свою территорию и жестоко наказывает ослушавшихся. А я, получается, без ее ведома создал мертвяка какого-то максимально высокого уровня. Она бы в прежние времена меня уже уничтожила за такие выкрутасы. Но сейчас лишь показывала недовольство. Думаю, исключительно потому, что планы Валькирии на этот мир завязаны на моей персоне. В общем, я приготовила свеженького покойника, и мы с тобой кое-что попробуем. Но сначала расскажу тебе некоторые основы. О них не знает ни один некромант, и ты бы не узнал. Лишняя для тебя эта информация. Но ты стал моим учеником. Ситуация изменилась. Итак, есть некромантия. Это ремесло. Грязная примитивная работа. Все, на что вы способны, успокаивать или поднимать мертвых. Убить можете, остановив сердце, к примеру. Сложный ритуал, но он все равно примитивный. Создаете лишь мертвяков да личей. Но смерть резко остановилась, подняла лицо к небу и понюхала воздух. Прямо как волчица, которая ищет след. Я стоял рядом молча. Знаю эту ее манеру. Она действительно нюхает. Определяет по запаху, где находится погост. Ага, вот сюда нам. Валькирия нырнула между деревьев, попутно продолжая читать мне лекцию. Помимо некромантии, существует некромагия, и это искусство. Это настоящая сила. Вводить тебя в курс дела приходится быстро. Поэтому сейчас мы остановимся конкретно на том вопросе, который нас волнует в данную минуту. Итак, существует 5 основных способов оживления мертвой плоти. 5? Переспросил я, не скрывая удивления. Просто мне известны лишь 2. Всем известны лишь 2. Ну и, конечно, если говорить честно, это была реакция не только на последние слова Валькирии, но и на сам факт существования чего-то, стоящего выше некромантии. Было ли это для меня новостью? Конечно, да. Никогда прежде чей не встречал такое явление, как некромагия. Я даже не подозревал о ее существовании. Да, не перебивай. Первый из них, известный тебе мертвяк, перелив часть своей силы ХМ, перелив часть моей силы, полученной через ритуал, в мертвое тело, ты сотворишь послушную куклу, способную выполнять простые приказы, носить тяжести, охранять хозяина, служить вешалкой, подавать завтрак и все такое. Это самое простое умение. Таких послушных рабов можно насоздавать сколько угодно. Но, пребывая в их окружении, ты не получишь эстетического удовольствия. Тем более, мертвяки имеют тенденцию портиться. Гниют, сволочи, слишком быстро. Я топал следом за Валькирией, слушая ее очень внимательно. Не перебивал, не задавал вопросов. Хотя, конечно, был даже не удивлен, а возмущен. Какого дьявола? Почему я никогда ничего подобного не слышал? Имею в виду все ту же некромагию. Про мертвяков, естественно, каждый некромант знает. Хотя, сдается мне, не только я не слышал. Мой учитель тоже никогда не упоминал никакой некромагии. Однако, и это вполне очевидно, сейчас лучше придержать свое мнение при себе. В сложившейся ситуации, самым мудрым будет, получше запомнить, что говорит смерть. Второй способ, продолжала она тем временем, это личи. Их вы, некроманты, с огромным удовольствием используете как помощников в своих деяниях. Схема простая. Берем предмет, закрываем в нем душу лича, связываем ее с мертвым телом. Пока амулет у некроманта, лич порвет задницу для того, чтоб угодить. А, да, мертвяка вы создаете в большинстве случаев из покойников. Для создания лича объект надо убить. Вот, сюда. Смерть снова рванула через какие-то заросли. Я, естественно, за ней. Видимо, она специально решила зайти со стороны леса, чтоб не привлекать внимание деревенских жителей. Провинциалы, как правило, сильно мнительные. Думаю, женщина с ребенком, которые топают по деревне в сторону погоста, могут вызвать вопросы. Так, следующий способ, о нем ты не знаешь, является низшей ступенью некромагии. Он хорош для извлечения воспоминаний последних часов жизни. Бывает и такое, Да, если требуется определенная информация, мы этот способ тоже попробуем, но не сейчас. Механизм тела запускается ненадолго, и человек ведет себя точно так же, как при жизни. Никто никогда не поймет, что он уже мертв. Естественно, покойничек должен быть наисвежайшим. Он не будет осознавать себя умершим, однако стоит ослабить контроль, снова превратиться в труп. Все, вот оно, пришли. Мы вывалились из густых зарослей на открытое пространство, и смерть замерла, глядя вперед. Я остановился рядом и тоже уставился в сторону, куда смотрела госпожа. Да, это было кладбище. Достаточно большое, кстати. Чуть дальше края захоронений виднелись огоньки в окнах сельских домов. Слишком близко, однако не очень удобно. Вообще, показательный момент. В этом мире люди спокойно живут рядом с погостом. Во всех мирах веера никому ничего подобного не пришло бы в голову. Потому что помимо реальности живых, есть еще тень. Ее отбрасывает каждый мир. В тени обитают нечисти духи. Злобные сущности тех умерших, которые своими деяниями не заслужили вообще никакого перерождения. Так вот, для духов лучшее место охоты – это кладбище. Четвертый вариант достигается путем вселения в мертвое тело злобного духа, Бетейлоса. Выдала вдруг смерть. Она по-прежнему стояла возле кромки леса, откуда мы вышли, и внимательно изучала погост, находившийся ровно перед нами. «Кого?» – переспросил я, не удержав свое изумление. «Невозможно искусственно вселить духа в мертвеца. Они любят живых людей. Они их обожают. Эмоции, чувства. Они сами выбирают жертву и входят в нее. Вообще невозможно управлять ими. Я ожидал услышать что угодно, но не это. Бетейлос, нежить, злой дух. Обычно он находится на людей, свесившись вниз головой с ветвей деревьев, растущих на кладбищах и землях, где кремируют покойников, либо где произошло очень жестокое убийство. Там граница между тенью и реальным миром максимально тонкая. Я однажды видел истинный облик Бетейлоса. Это огромный получеловек-полулетучая мышь. Бетейлосы хитры, коварны и очень агрессивны. Малыш, смерть покосилась на меня из-под полуопущенных ресниц. Ты сейчас просто внимательно слушай. Бетейлосы разумны. Но чтобы подчинить себе даже одного из них, требуется высокое магическое мастерство. Однако, Бетейлос хороши тем, что сами заботятся о приобретенном теле. Поддерживают силы, лечат раны, следят за пристойным внешним видом. То есть, если дух вселился в человека, по внешним данным ты никогда это не поймешь. Он будет вести себя очень естественно. Так вот, в качестве слуги Бетейлос великолепен. Твои приказы он будет выполнить быстро, четко и не без творческого подхода. Бетейлос не чувствует боли, очень силен. Но если ты утратишь контроль над ним, он попытается уничтожить тебя. Смерть замолчала. Причем, молчание это было весьма красноречивым. В этом молчании имелось больше, чем в тысячи словах. Зачем ты сейчас уделила внимание именно Бетейлосу? Способов же 5, 2 знакомых мне и 3, которые относятся к некромагии. Спросил я, испытывая некоторое волнение в груди. Волновался, наверное, потому что уже знал, каким будет ответ Валькирии. Малыш, у меня есть подозрение, что ты каким-то очень удивительным способом ухитрился притащить в мертвый мир, который не имеет тени, Бетейлоса. Не просто притащить, но и вселить его в мертвеца. Вот, собственно говоря, это мы сейчас и проверим. Идем. Смерть двинулась вперед, шла быстро, не оглядываясь. Старая, хитрая дрянь знала наверняка, что смогла удивить меня. Глава 6. Я провожу эксперименты. Госпожа, вот, вот тут, свеженький, только сегодня привезли. Прекрасный экземпляр. Поглядите, совершенно целый. Я уж расстарался. Все для вас. Я с интересом наблюдал за мужчиной, суетившимся вокруг нас. Какой-то слишком карикатурный тип. Даже для встречи на ночном кладбище, которая сама по себе отдает мистической драмой, он выглядел крайне специфически. Мужик, небольшого роста, с лысой головой, был квадратным. Честное слово, просто квадрат, который удивительным образом ухитрялся быстро передвигаться на маленьких, кривых ножках. Шеи у него не имелось вообще. Нет, чисто теоретически она, конечно, была. Человеческую физиологию никто не отменял, но слишком короткая и толстая. Поэтому казалось, будто вытянутая, словно яйцо, голова, просто сразу росла из широких, слишком прямых плеч. Лицо у кладбищенского сторожа, а я так понимаю, урод был именно кладбищенским сторожем, тоже не подвело. Оно полностью соответствовало телу. Совиные, на выкате, глаза имели темные, весьма заметные мешки под нижними веками. Ресницы бровей то ли не было совсем, то ли они у мужика оказались слишком светлыми, практически белыми. Нос картошкой и неестественно вытянутый рот дополняли картину. Из-за черной балахонистой одежды сторож больше был похож на сильно корявую нечисть. «Госпожа, вот-вот сюда, извольте, помогу». Урод бежал впереди, услужливо кланяясь каждую минуту. При этом говорил без остановки. Еще голос у него был такой отвратительно приторный. Наконец, мы оказались в дальнем углу кладбища рядом с глубокой ямой, которая, судя по некоторым признакам, еще пару часов назад была могильным холмиком. Рядом с горой земли валялась лопата. Видимо, урод собственноручно выкопал тело в угоду смерти. Чуть в стороне стоял деревянный гроб, скромный, без излишеств. Я бы даже сказал, слишком скромный. Наверное, здесь сегодня похоронили бедолагу, у которого и родни-то нет. Такое чувство, будто билет в последний путь ему оплатили из сельского бюджета. Слишком уж все бедненького. Молодец. Валькирия поморщила нос, принюхиваясь. Действительно, свежий. Куда перевести? Вот, госпожа, вот на этот номерочек. Банк автоматически выскочит. Урод суетливо вытащил из кармана телефон, разблокировал его и показал экран смерти. Та, в свою очередь, тоже достала мобильный и принялась совершать с ним какие-то манипуляции. Я смотрел на все это с ощущением некоторой нереальности. Просто, высшая использует техническую приблуду, чтобы оплатить услуги могильщика, предоставившего ей материалы для опыта. Картина из разряда «Мир сошел с ума». «Ой, спасибо, ой, от души», – залопотал счастливый сторож после того, как его телефон издал тонкий звук. «Теперь я могу на пенсию отложить, щедрая госпожа». Договорить урод не успел. Смерть убрала свой мобильный в карман свободных брюк. Сегодня она обошлась без юбок и платьев, а затем сделала шаг к мужику и положила ему руку на плечо. Сторож резко заткнулся. Его взгляд остекленел. Потом кожа могильщика начала темнеть. На ней выступили черные пятна, и они разрастались с небывалой скоростью. «Ну, фу, я непроизвольно отшатнулся. Теперь вонять будет ужасно. Зачем ты убила его? Да еще могильной гнилью. Не боишься, что почувствуют твои родичи?» «Нет», — ответила смерть, убирая руку. Держаться за объект уже не было необходимости. Мужик, полностью покрывшись язвами и огромными болячками, упал на землю. 2 минуты и все было кончено. От человека даже косточек не осталось. Он сгнил. Быстро, отвратительно, некрасиво. Кстати, госпожа, между прочим, проявила к нему удивительное сострадание. Прежде, чем запустила проклятие, погрузила бедолагу в транс. Хотя, скорее всего, дело не в сострадании. Просто лишние крики и вопли нам сейчас точно не нужны. Я, по сути, не применяла силу. Ты же знаешь, все проклятия работают на уровне их хваленой человеческой ауры. Капельку добавила, чтоб проклятие ускорилось. Этот неприятный мужчина. Смерть посмотрела на место, где осталась небольшая мерзкого вида лужица, которая, издавая ужасную вонь, булькала пузырями. Он все время смотрел на мою задницу, и взгляд у него такой был, раздевающий. Старый убогий извращенец. Не боишься, что его хватится? Спросил я, но тут же понял, какую глупость сморозил. Скорее всего, урод одинок. Он, наверное, никому не нужен. А убрала его смерть, чтоб он не растрындил лишнего. Тем более, люди, подобные этому сторожу, когда получают приличную сумму денег за услуги, выглядящие очень подозрительно, как правило, потом приходят с попытками шантажа. Конечно, смерти на человеческую возню плевать. Она могла просто стереть последние пару дней из его головы. Думаю, он просто реально ей не нравился, вот и все. Убила, потому что захотела. Так а зачем нужно было тратиться? Ты ведь оплатила его помощь, а потом убила. У этого козла есть внучка, ей достанется. Девчонка живет в нищете. Все, забудь о нем. Валькирия отвернулась от лужицы, которая продолжала тихо булькать, и направилась к гробу, стоявшему возле земляной кучи. «Пятый способ», — напомнил я Валькирии, наблюдая, как она внимательно изучает покойного. «Ты серьезно?» Смерть оторвала взгляд от материала и уставилась на меня с легким недоумением. «Думаешь, сейчас самое время? Госпожа, я служу тебе почти 1000 лет. Кому, как не мне, знать все черты твоего прекрасного характера? Если ты что-то даешь, надо брать сразу. Потом можешь передумать. Я услышал 4 способа. Хотелось бы 5-й. Для общей, так сказать, информации. В 2 словах буквально. А то завтра ты, к примеру, будешь в дурном расположении духа и забудешь, как он выглядит. Нет уж, доведи наш импровизированный урок до конца, будь добра. Знаешь, иногда ты бываешь настолько отвратительно нудным, что мне безумно хочется тебя убить», — заявила смерть после минутной паузы, но потом все-таки продолжила. «Пятый способ считается самым сложным и относится к разряду искусств, которые доступны не всем. Это создание стригоя. Сначала необходимо поработать с телом, вернее с телами. Собрать идеальный вариант. Из имеющихся под рукой трупов ты можешь слепить совершенное творение. Прибавить немного здесь, убрать там, заменить один орган на другой и, пожалуйста, получить умопомрачительно красивую женщину либо такого же мужчину. Затем в готовый сосуд призывается суккуб или инкуб. Твое создание будет действительно красивым, легко обучаемым, неудержимо страстным, абсолютно идентичным человеку, бесконечно притягательным для людей и рабски преданным создателю. Раньше я частенько отправляла стригоев к высокопоставленным особам. Влиятельные господа часто рассказывали своим любовникам важные секреты, а те потом передавали их мне. Также неплохо использовали сети создания в качестве наемных убийц и телохранителей. Они всегда могли элегантно зарезать жертву в будуаре или задушить в объятиях. Минус у стригоев один. Эти сволочи нуждаются в человеческой крови для поддержания баланса между человеческим телом и сильным духом, сидящим внутри. Вот тебе пять способов, Роберт. В идеале ты должен уметь все, о чем я рассказала. Но сегодня мы начнем с бетейлосов. В данную минуту меня этот вопрос волнует сильнее всего. Смерть подошла к гробу, а затем жестом фокусника указала мне на его содержимое. «Приступай, Роберт. Я хочу, чтоб ты один в один воссоздал тот ритуал, который сделал со своим Борисом». «Хорошо», — ответил я и небрежно пожал плечами. «Мол, вообще никаких вопросов. Хотя, вопросы были. Серьезные вопросы. Например, если я сейчас начну делать то же самое, что и в лесу, смерть увидит силу, которая во мне имеется. Это первый вопрос. Второй, что, если она права, что если я реально вызвал духа? Теоретически это невозможно. У закрытого мира нет тени. Здесь не существует той нечисти, которую знаю я. Но тогда получается, сила, которая оказалась внутри меня, огромная. Притащить духа в мертвый мир – это охренительно мощная штука. А я бы не хотел, чтоб смерть знала все, на что теперь способен ее ученик. «Слушай, почему ты думаешь, будто в Борьке сидит Бетейлос?» — спросил я, небрежной походкой направляясь к объекту эксперимента и к смерти, которая стояла рядом с ним. «Почему?» — Валькирия удивленно изогнула одну бровь. «Потому что, для начала, на твоем слуге стоит печать О, Великая Тьма. Роберт, ты серьезно?» Госпожа развела руки в стороны и покачала головой, намекая на мою глупость. А я реально не мог сообразить, о какой печати идет речь. Соответственно, пялился на Валькирию, бестолково хлопая глазами. «Вот здесь, светящаяся звезда». Смерть прижала ладонь к своей груди. «У твоего слуги она есть, горит ярко. Я думал, это душа». «Ну, какая душа, Роберт, твой Борис окончательно и бесповоротно мертв. Почему я объясняю тебе столь очевидные вещи? Почему?» Я остановился и уставился на Валькирию злым взглядом. На самом деле, реально был зол. Меня от возмущения буквально плющило и колбасило. «Наверное, потому что тысячелетиями кое-кто дурит некромантов, уверяя, будто они очень могущественные маги. Вон, мертвяков с личами делают, нечисть периодически убивают, погосты упокаивают. Наверное, потому что это кое-кто за дьявольскую уйму лет ни разу не упомянуло, что некроманты способны не только убивать нечисть, но и подчинять ее, что существует эта твоя некромагия. Ты, разрази меня гром, все это время использовала подобных мне как обычный рабочий инструмент, как мотыгу или плуг, при этом уверяя нас, будто наши возможности неимоверно сильны. На самом деле тебе просто нужны рабочие лошадки, которые носят к твоим ногам души, совершают во славу твоего имени ритуалы, увеличивая силу великой смерти. А истинную власть, истинную мощь ты приберегла для себя. Все, высказался. Смерть, как ни странно, оставалась спокойной, очень на нее не похоже. Она должна сейчас сильно гневаться на непокорного меня. Давай на эту тему мы поговорим позже. Есть объяснение. Сейчас меня интересует Бетейлос. В двух словах, то, что ты принял за душу, печать, с помощью которой, как правило, удерживают духа внутри тела. Не любит Бетейлос и мертвые сосуды. И я бы однозначно решила, будто ты без моего ведома устряпал подобный фокус, если бы не знала наверняка, что такое невозможно. Тебе неведом процесс призыва этого духа. Ты не имеешь представления, как его заставить войти в нужное тело. Никто из некромантов этого не знает. Поэтому, допускаю два варианта. Либо я все же ошибаюсь. Борис действительно какой-то неправильный мертвяк, а печать – побочный эффект мертвого мира. И это будет первый случай за всю мою долгую жизнь. Либо ты совершенно случайно ухитрился сделать невозможное. Ах, да, есть еще третий вариант. Смерть внимательно посмотрела мне в глаза, а потом закончила. Третий вариант подразумевает, что ты мне нагло врешь, Роберт. Не знаю, кто мог показать тебе некромагию, но если так, то готовься. Мой гнев будет несоизмерим. Лучше признайся сам, сразу. А-а-а, ну, да, вру. Не берем в расчет, что я только услышал горькую правду. 1000 лет был полным идиотом, считающим себя мощным колдуном и магом. А ты мне тут обвинения какие-то высказываешь. Я сделал обиженное лицо. Все, хватит разговоров. Что там надо делать с твоим свеженьким? Я подошел совсем близко и заглянул внутрь. Действительно, отличный экземпляр. Ни расплющенных конечностей, ни ободранной кожи, ни торчащих наружу костей. Материал очень качественный. Значит, просто воссоздать все, что сделал в лесу. Хорошо. Я с безмятежным, спокойным видом покрутил башкой по сторонам, при этом сосредоточенно осматривая окрестности. Это что, у тебя заклинило шею? Зачем ты вертишь головой, словно флюгер на ветру? Смерть абсолютно серьезно ловила каждое мое движение. Видимо, она все-таки считала, что один какой-то случайный нюанс сыграл свою роль. Причем, нюанс, на который я, к примеру, даже внимания не обратил. Палку ищу. В лесу рисовал фигуры и знаки обычной палкой. Наконец, заметил лежавшую неподалеку ветку, быстро подошел к ней, поднял и сразу приступил к выполнению ритуала. Так как в версии, озвученной смерти после моего возвращения из первого похищения, фигурировал призыв к ее силе, пришлось бормотать себе под нос формулы и заклятия, но без особого рвения. Потихоньку кое-где даже переставил звуки местами. Смерть не должна услышать призыв, как и в тот день. А если начну говорить правильно, точно услышит. Буквально через несколько минут что-то начало происходить. Тело дернулось, медленно село, затем перекинуло ноги через край, опустив их вниз, встало. Я в этот момент неожиданно почувствовал легкую тошноту. Желудок противно сжался, намекая, что его содержимое сейчас вырвется из организма на свободу. Дело было вовсе не в том, что я вдруг стал бояться мертвецов, тем более, излишне подвижных. Нет, конечно, и напряжения тоже не испытывал, чтоб такая реакция вдруг появилась. По большому счету это оболочка, набор органов. Перелить в нее часть силы не сложнее, чем наполнить пустой стакан. Дело было совсем в другом. Я вдруг отчетливо услышал тихое, насмешливое шипение. Кровь забыл, некромах. Я осторожно покосился на валькирию. Естественно, голос был не ее. Это 100%. Скорее, он принадлежал существу мужского пола. Валькирию можно заподозрить в чем угодно, но устраивать подобные шуточки, изображая чужие голоса и все такое, она не станет. Высшей просто это в голову не придет. Но самое интересное, госпожа, похоже, не слышала голос. Она внимательно наблюдала за моими действиями, как я рисую привычные руке знаки, и лицо ее оставалось совершенно невозмутимым. «Не смотри-с, не смотри-с, эта мерзкая особа-с не слышит нас-с. Рисуй дальше, рисуй, некромах, добавь кровь». «Ты чего остановился?» Смерть подняла на меня удивленный взгляд, а я даже не знал, что ей ответить. Сказать, будто причина остановки в неизвестном голосе, который звучит в моей голове, такое себе идея. Потому что именно этот конкретный голос совсем не был похож, к примеру, на мои прежние галлюцинации. Да, в первые дни, когда очнулся после вынужденной болезни, тоже слышал что-то, например, рассказы неизвестной женщины. Но она, эта женщина, несомненно была человеком. Здесь же, я ощущал тошноту и головокружение, верный признак близости злого духа, сильного злого духа. Это даже не Бетейлос, о котором говорила смерть, иначе мне бы не было так плохо. Это что-то очень старое, древнее, что-то неимоверно сильное, и оно хочет, чтоб я впустил его в этот мир. Наверное, правильно было бы признаться госпоже, рассказать ей и о Борисе, и о силе, которая внезапно во мне появилась, и о том, что некая весьма серьезная нечисть, либо очень мощный дух, В данную секунду ведутся мной переговоры, но я не признался. И не только потому, что Валькирия меня убьет. Нет, гнева смерти не боюсь. Сталкивался уже. Однажды она на 10 лет засунула меня в яму, своей площадью уступающую даже могилке. Не просто засунула, но и отрезала от силы. Это был воспитательный момент, так что сейчас точно дело не в страхе.